Глава 22. Бой на станции. «Мы внутри!» Спокойный голос Юргена прозвучал сейчас с диссонансом моим мыслям. Неудивительно. У него-то прямая связь только со мной и своим звеном, так что о смерти Романа, произошедшей пару секунд назад, он просто не в курсе. Я постарался взять себя в руки и не думать о смерти друга. Не сейчас, во всяком случае, иначе наши потери лишь возрастут. Плакала Жанна. Из-за командирского модуля связи сейчас слышал ее только я, но может еще и находящиеся рядом другие штурмовики. Вот уж не думал, что она настолько привязалась к парню, до того-то показательно игнорировала. Отдав мысленно приказ приглушить звук с ее канала связи, я переключился на дронов-разведчиков. Один из них как раз влетел в коридор на первом этаже научной станции. «Похоже, мины», сказал Юрген, и дрон тут же остановился, повернув свою камеру вниз. Там, на уровне 5 сантиметров от пола, полыхала в инфракрасном зрении беспилотника линия лазера. Сама взрывчатка оказалась прикреплена над дверью. Хитро. Вот так войдешь, сделаешь пару шагов и получишь взрыв в спину, что уничтожит батарею любого, даже среднего экзоскелета. Да еще и проход, скорее всего, обвалит, заблокировав вход для остальных врагов. Надо будет взять на заметку. Проверь, активация только при пересечении лазера или есть еще другие способы срабатывания? Принял. Жанна, снова переключился я на штурмовиков. Что? Всхлипнула девушка. Возьми себя в руки. Разве в полиции, где ты служила, не было потерь? Я всего пару месяцев. Проревела девушка, не удержав слез в конце. Вот черт. Если она не соберется, то может подставить остальных. Виктор! Обратился я к парню, что лучше остальных из штурмовиков проявил себя на тренировках. Бери командование на себя. Сейчас перешлю тебе данные разведки. В здании заминирован проход. Возможно, есть еще ловушки. Пока вскрыто две огневых позиции на втором этаже. «Принял!» Голос юркого брюнета дрожал, да он еще и кивнул при ответе, что я смог увидеть через камеры дрона Жанны. «Тогда для начала покиньте зону с монстрами. Проследи, поплывут ли они за вами. И Жанну успокой. Если не получится, оставь в самолете». «Принято!» Уже более уверенно ответил Виктор. Дела у Юргена тем временем обострились. Светошумовые гранаты помогли, но прорвавшиеся дроны противник быстро обнаружил. Флегматичный разведчик даже не успел толком проверить нижний этаж, как все уцелевшие беспилотники были сбиты. «Их двое», — сделал вывод Юрген и тут же пояснил его. «Зафиксировал движение через окна со второго этажа на первый. Вспышки выстрелов тоже прекратились. Мы десантируемся здесь, поплаваем немного и уже под платформой поднимемся». «Как? Ты лебедку приобрел?» «Нет, из самолета возьмем. Она демонтируется легко». Тут до меня дошел смысл его плана. «Стоп! Никакой высадки в море!» «Почему? Так безопаснее, чем на пулеметы буром лететь». «В море монстры!» Я чуть подумал и все же продолжил. «Они атаковали самолет Романа, когда он приближался к станции». «Никого не наблюдаю». Спустя 10 секунд ответил Юрген. «Риск приемлем». «Романа нет. Он выпал при атаке прямо в пасть морскому зверю». Перебил я Юргена, чувствуя, как загнанные вглубь эмоции готовы вырваться наружу. «Никакого десанта в море». «Принял». Я облегченно выдохнул и перевел свое внимание на штурмовиков. «Виктор, противник спустился на первый этаж. Разведка потеряла свои дроны». «Я их вижу». Я все так же использовал дрон Жанны для наблюдения и сейчас видел, как тот выпустил сразу две ракеты прямо в раскрытые двери первого этажа. Хотя стоп. Не в двери, а в верхнюю перекладину, где скрыта мина. Звук взрыва долетел до нашего самолета, хотя мы были дальше всех остальных. Здание научников осело на один бок, а под днищем платформы в месте попадания в море посыпались мелкие куски отколовшегося бетона. Это что же за взрывчатое вещество было в мине? Две ракеты такого ущерба точно нанести не могли. «Фиксирую падение вражеского экзоскелета». Бесстрастный голос Юргена звучал суше, чем обычно. Видно, мои слова о смерти Романа наконец дошли до его подсознания, и парень стал сдерживать свои эмоции. Он всегда, чем сильнее бесстрастен, тем сильнее внутри кипит. Сам когда-то нам с Романом рассказывал об этой своей особенности. Опять переключение на камеры разведки, и я тоже стал свидетелем того, как в море под платформой медленно идет ко дну огромный 5-метровый человеческий силуэт, так похожий на человека в Исурии. «Не расслабляться! Там еще минимум один остался! И про ловушки помним!» «Мы на месте!» – отрапортовал Виктор. Он и еще трое бойцов медленно двинулись к обломкам разрушенной стены станции. Дрон Жанны отлетел чуть назад, давая прекрасную картинку на четверку гильдейцев, цепочкой приближающуюся к зданию. Шли они фронтом. Боковые держали на прицеле фланги и постоянно косились стволом пулемета на уцелевшие окна. Виктор и Жанна двигались в центре. Девушка, очевидно, смогла немного собраться и сейчас шла не бездумно, а грамотно прикрывая временного командира. Ее дрон тому пример. Не просто снимает всех со стороны, а дает возможность заглянуть на верхние этажи и при необходимости выпустить по ним оставшейся ракетой. Или из пулемета причесать подозрительный участок. «Здесь не войти», – осмотрев руины бывшего входа, констатировал Виктор. «Обходим вправо». Самолет Юргена уже подлетел к посадочному пятачку и, включив двигатели вертикальной посадки, мягко примостился рядом. «Никого не наблюдаю. Идем внутрь». Высадились разведчики оперативно и стали также цепочкой идти к зданию с противоположной от штурмовиков стороны. Минута, и вот обе группы встречаются. Штурмовики благополучно обошли здание, попутно заглядывая дроном в окна второго и третьего этажей. На первом этаже полноценных окон не было, лишь маленькие форточки, как в туалетах, в которые при всем желании не влезешь, даже без экзоскелета. Все это напрягало. Где второй пират? Тоже погиб, но не свалился в образовавшуюся дыру в море? Ох, хотелось бы. Вторя моим мыслям прогрохотал тяжелый пулемет. Только сунувшийся во входной проем Том Смок вылетел обратно спиной вперед, отброшенный тяжелыми пулями. Следом за ним выкатились две гранаты, и ребята тут же бросились в рассыпную. Как оказалось, зря. Из гранат повалил густой дым, застилая видимость так, что уже через полминуты все пространство перед выходом из здания на посадочную площадку и даже наш самолет с нижней третью корабля пиратов нельзя было различить. Быстрый взгляд на значки моих бойцов дал понять, что Тома мы тоже сегодня потеряли, а у Юргена левая сторона горела красным. «Юрген, твое состояние!» Тут же сделал я запрос. Мы уже подлетели к платформе, и бойцы оперативно высаживались на платформу с противоположной от посадочной площадки стороны. Тут же завис самолет штурмовиков, бесполезно сжигая топливо. Но и отправлять его к самолету разведчиков я не видел смысла. Не хватит места для посадки. Да и просто иметь вариант быстро покинуть станцию необходимо. «Жив!» – прохрипел главный разведчик гильдии. «По касательной задело. Только синяки останутся». Каждое предложение давалось ему с трудом, на выдохе, и я оставил его в покое. «Надо не дать уйти последнему налетчику». «Он на корабле». В ухе зазвучал громкий голос Виктора. «Двигатель завел». «Всем! Огонь по кораблю противника! Цельтесь в двигатель и не забудьте про укрытие! Может рвануть!» Правильно думал. Действительно рвануло. Баки после прилета были полупустыми. И здесь они, очевидно, либо не нашли топлива, что вряд ли. Стратегический запас тут точно держат. Либо не успели заправить. Ударная волна разошлась нехилая, вышвырнув за пределы платформы Жанну с Джорджем, не успевших найти нормальное укрытие. Дым тоже сдуло, как и самолет разведки. Здание вздрогнуло, стеклопакеты повыбивало не только со стороны посадочной площадки, но и с нашей. Выжить на корабле точно никто не смог бы, несмотря ни на какой экзоскелет. что и подтвердили ребята спустя 10 минут осмотра. «Все чисто!» Подошел ко мне Юрген, придерживая левый бок. «Их было всего двое!» Говорил он уже не через силу, Тёна успела над ним поработать, но некоторое усилие делать над собой ему приходилось. «Следов большего числа разумных не обнаружено, оба в Исурах. Того, что упал в воду, нам не достать. Второй, который взорвался, его части тела мы собрали, взяли кровь на анализ. Как вернемся, пробьем по базам, кто это был. Компьютеры сильно повреждены, и понять, успели они закончить декодирование или нет, невозможно. Но думаю, это не важно. Ничего отправить никому они не успели, и уже не отправят». Я мрачно слушал его, а у самого в голове крутились мысли о последних словах Романа о миссиях. «Бойтесь желаний своих, они могут исполниться». Пятиметровый экзоскелет среднего уровня медленно погружался все глубже и глубже, пока не достиг дна. Здесь, под платформой научной станции, глубина была минимальной, всего 20 метров, и можно было не бояться огромных хищников открытого моря. Убедившись, что сканеры пассивного действия не обнаруживают никаких сигналов отслеживания, а значит, его уловка удалась, Альфар активировал Иссур полностью. До этого мужчина мог полагаться лишь на возможности своего Инура и его систему жизнеобеспечения, а Иссур выступал лишь оболочкой. Когда Альфар только планировал эту рискованную авантюру с поддавками и сливом Дезы, то не менее важным был вопрос ухода со станции. Ракета, на которой они с Алым прилетели, была слишком уязвима. Это не калоша, что имеет хоть какой-то запас прочности, рассчитанный на столкновение с мелким космическим мусором. Все же калоша создавалась для перевозки руды, и ее появление в зонах с высокой плотностью космических отходов являлось, можно сказать, профессиональным риском для корабля. А вот у делового транспорта для инженеров такой прочности предусмотрено не было, отчего повредить его могла любая случайная очередь из пулемета. Надеяться, что получится отобрать транспорт у самих гильдейцев, на котором они прилетят, тоже не стоило. Даже если бы получилось, кто даст гарантию, что на нем не установлено никаких жучков? Лично Альфар так и сделал бы с собственным транспортом. Были, знаете ли, жизненные ситуации. Так бы Альфар и отказался от прямого боя, если бы не была третья возможность – уход под водой. Под каждой научной станцией был дежурный батискаф. Чаще его загружали научной аппаратурой, датчиками, приборами для проведения экспериментов или ловли образцов нового вида рыб. Но было там место и для человека, и даже не одного. К тому же, взломав компьютеры станции, Альфар получил возможность отдать Искину приказ о подготовке транспорта для перевозки человека в автономную экспедицию на 5 дней. Стандартный протокол, в общем-то, и пират внес в него единственную поправку – не снабжать батискаф аварийным маячком, чтобы нельзя было отследить путь судна. Вот им-то сейчас и собирался воспользоваться пират. Когда Иссур вновь стал полностью послушан, Альфар принял более устойчивое положение и, преодолевая сопротивление воды, пошел по дну в сторону подсвеченного системами экзобатискафа. Добравшись до него, пирату пришлось остановиться и вскрыть Иссур, выбравшись наружу. Все-таки, несмотря на то, что в батискаф можно было поместить его, но сделать это получилось бы только на поверхности, через центральный люк. А сейчас Альфар намеревался воспользоваться черным входом через отверстие для водолазов. Но прежде пират установил небольшой заряд на оставляемый Иссур в районе бронестворок, за которыми прячется пилот. Если гильдейцы решат обследовать дно, то найдут поврежденный экзоскелет, все как положено. Причем повреждения должны привести к выводу, что пилот тоже не мог выжить, а тело просто вывалилось наружу и унесло течением. Куда делся батискаф, им точно не удастся выяснить. Компьютеры станции повреждены, и на какой эксперимент мог отправить аппарат ИИ, уже точно не узнать. «Вот и все!» – с облегчением выдохнул в полумаску Альфар. Научная станция осталась позади. Алый выполнил свою миссию, о которой даже не догадывался. Отвлек все внимание на себя, а потом благополучно сдох. И ведь он тоже поверил, что Альфар погиб. Старый пират хорошо слышал его панические вопли на их общем канале. А додуматься, что мощный пол платформы от двух ракет и одной заложенной именно дверью мины, ну никак не мог бы провалиться, он и не подумал. Ставить специальный заряд Альфару пришлось втайне от него. Да еще потом и встать в коридоре так, чтобы именно он, а не юнец, попал в образовавшуюся от взрыва дыру. Арти на такое бы не повелся, слишком опытен. Потому Альфар его и не взял с собой. Открыв лицевой щиток Инура и опустив полумаску, старик с наслаждением присосался к открытой бутылке с пивом. Опустошив ее, он еще раз проследил за действиями гильдейцев. Минуту назад наверху произошел крупный взрыв. Как подозревал Альфар, рванула их ракета. Значит, у него есть минуты две, не больше. Убедятся, что наверху больше никого нет, и наверняка полезут под воду, проверять его состояние. На всякий случай. Все же Исур позволяет пилоту безболезненно работать в космическом пространстве. Так что, если Экс не разлетелся на кусочки, то проверить его владельца – первое дело. Может, выжил. Пора пожинать плоды победы. Активировав запуск загруженной ранее программы с курсом, Альфар довольно откинулся на спинку кресла капитана судна. Я впервые за последние недели сидел днем не за столом в своем кабинете и не на полигоне, а на собственной кровати в казарме. На полу валялось две бутылки из-под коньяка, в четверть литра объемом каждая. Уже пустые. Как и я, внутри. Казалось бы, я уже терял знакомых мне людей. Да что говорить, все старички гильдии были мне не чужими людьми. Но почему именно после смерти Романа на меня накатило? Да так, что еле продержался до прилета на базу и тут же закрылся в своей комнате, послав всех куда подальше. Подняв руку с третьей бутылкой, я посмотрел сквозь стекло на янтарную жидкость. «Просто Роман такой же, как я», – задумчиво проговорил я вслух. «Новичок, что хотел славы и денег и не верил, что умрет так… быстро». А еще смерть Романа была случайной. Атака тупых морских животных, что посчитали, будто мы хотим вмешаться в их брачные игрища. И от этого его смерть бьет еще больнее, напоминая, что бывают ситуации, когда ты просто бессилен сделать хоть что-то. В дверь постучали. Открывать не хотелось, и я продолжил сидеть на кровати, попутно еще раз приложившись к горлышку бутылки. Увы, напиться пока не удавалось, как раньше. Интересно, почему? Алкогольная интоксикация 15%. Повышение порога интоксикации выше 40% приведет к разрушению симбиота номер 002307. Активирован протокол самозащиты. Для вывода алкогольного яда ускорено действие иммунной системы пользователя. «Все с тобой понятно», – грустно усмехнулся я. «Теперь даже напиться толком не выйдет». В дверь снова застучали уже настойчивее. «Дирк, открой!» Услышал я голос бати. Вздохнув, я встал и прошаркал к двери. «Напиваешься?» – сморщился он при виде недопитой бутылки в моей руке. «Зря! Ты теперь глава! Прежде чем поминать товарища, выполни свои обязанности. Как минимум, разберись с моральным настроем своих бойцов, а то и в следующей миссии тебе может не хватить народа». «Не хватить?» – с непониманием посмотрел я на него. «Да, если пилоты уйдут из гильдии, то и выполнять миссии будет некому. У большинства это первый серьезный бой, а с учетом потерь вообще у всех вас. Не время себя жалеть». Голос отца был жестким, но именно это позволило мне встряхнуться. «Я понял. Иду». Выкинув недопитую бутылку, я прошел мимо бати, но через пару шагов обернулся и с чувством сказал: «Спасибо.